Глава 27. Когда они сели в поезд, Каупервуд заговорил с Беронис о страхах ее матери. Беронис уверяла, что все это пустяки, просто на нее подействовала внезапная перемена. Как только она увидит, что все складывается удачно, у нее это пройдет. Уж если откуда-нибудь и можно ждать неприятностей, то скорее от заезжих американцев, а никак не от англичан, прибавила она задумчиво, глядя в окно на мелькавшие мимо живописные виды, которых они даже не замечали. «А я, безусловно, не собираюсь заводить знакомство с американцами, не бывать у них здесь, в Лондоне, не принимать их у себя». «Правильно, Бэви, это, конечно, самое разумное». «Вот эта-то публика и пугает маму. Американцы, знаешь, народ невоспитанный, у них нет ни такта, ни той терпимости, которая есть у англичан. Я, по крайней мере, чувствую себя здесь как дома». «Тебе нравится их воспитанность, их более древняя культура», — сказал Каупервуд. «У них нет этой нашей грубоватой откровенности. Они не так смаху делают выводы. Мы, американцы, захватили дикую страну и развиваем ее, вернее, стараемся развивать. И приступили мы к этому, в сущности, совсем недавно, тогда как англичане насаждают культуру на своем маленьком острове вот уже 1000 лет. В Виндзоре их встретил мистер Уорбертон, агент по найму. Он сообщил им подробно все интересующие их сведения о доме, который они приехали смотреть. Великолепная вилла в одном из живописнейших уголков, какие есть на реке. Лорд Стейн долго жил здесь, но после смерти отца, доверительно сообщил агент, стал уезжать на лето в свое родовое поместье Трегесол. Прошлое лето он сдавал эту виллу известной артистке, мисс Констанс Хассауэй, но в этом году она едет в Британь, и вот только 2 месяца назад лорд Стейн сказал мне, что он согласен сдать коттедж, если найдутся подходящие люди». «А большое у него поместье в Трегасоле?» — спросил Каупервуд. «Одно из самых больших в Англии, сэр», — отвечал агент. «Около 5000 акров. Замечательная усадьба. Но он там подолгу не живет». Каупервуд внезапно поймал себя на довольно-таки неприятные мысли. Хотя он постоянно внушал себе, что никогда не будет ревновать, ему теперь приходилось сознаться, что с тех пор, как в его жизнь вошла Беронис, он уже не раз испытывал муки ревности. Никогда еще ни одна женщина не была для него тем, чем была Беронис. Вот они теперь снимут эту виллу. А не приведет ли это к тому, что Беронис в конце концов предпочтет ему лорда Стейна? Ведь он много моложе его, Каупервуда, и, говорят, тоже незаурядный, блестящий человек. Может ли он надеяться сохранить ее привязанность, если она познакомится с таким человеком, как Стейн? Эта мысль вносила в его чувства к Беронис что-то новое, чего он до сих пор за собой не замечал.